So now, number five says, defy the mind can be understood in its five basic constituents. Пятое сутра говорит, что ум в его, как бы, может, проявление ума можно понять из его, как бы, пяти компонентов, из которых он состоит. And out of this, the two do not cause any suffering, but the other are causing suffering. Therefore, it is saying that the five constituents of the mind are responsible for suffering and non-suffering. Пять составляющих ума, из них две не вызывают страдания. Поэтому в сутре написано, что пять составляющих, как бы, ответственные за вот сострадание и нестрадание. And these five things he said as evidence, beliefs, choices, inertness, memory. И пять этих, он говорит, это, как бы, свидетельство, да, это факты, да, это это факты, дальше второе, это верование, дальше choice, это предпочтение или выбор, который вы делаете, и дальше инертность и память, да, вот это пять составляющих. So, out of which, number one, and if the memory is recording only number one, that is direct evidence, what is, then these two are non-suffering. And in between the three, belief, choices and inertness, they are the root cause of our suffering. Итак, первое это свидетельство, это факт. Последнее это память. Если память это первый, только факт того, что есть, то это не порождает никакого психологического страдания. So actually it is the evidence that is the direct perception, what is, not what should be. Факт, то есть свидетельство первое, это факт. Это прямое восприятие того, что есть. И если это воспринимается памятью как факт напрямую, то не порождается никакого страдания между первым и пятым. То, что второе, третье, четвертое порождает страдание. So, the memory can record what is, and it also can record what should be. That means beliefs, choices, this is present, this is unpleasant, or all kinds of, you know, dullness and inactivity. All these things can be also available to memory. Память может фиксировать какие-то верования. Да? Вы сделали психологический вывод, и память его может тоже зафиксировать. Память может зафиксировать предпочтение или отторжение чего-то. Либо какие-то психологические проблемы или инертность русского слова. Что-то, какие-то... Вот, увязывается русское слово на языке. Скажите. Глюки какие-то, да, вот такие какие-то психологические проблемы, которые откладываются, да. Память может регистрировать все эти вещи тоже. Она может регистрировать факты жизни, как они есть, и регистрировать предпочтения ваши, или выводы, или верования, или какие-то заморочки. Это именно заморочки какие-то, да? Вот. Инертность, это, наверное, сюда надо перевести, где у нас никак. Как заморочки, да? Память можно регистрировать это. We were looking for a nice word, in Russian word for inertness, because it's, we have a nice word. Do you realize, in Russian, the word present and genuine is one and the same word. Present tense? And genuine. Genuine. When you use the word, when you use the word present tense, you will use the same word as genuine, you know. Genuine and present is one and the same word. So, here it is said